Набросив повод на забор, он сбежал по ступеням, боком скользнул в приоткрытую дверь. Кивнул знакомому охраннику, заградившему было проход, поздоровался негромко. Зная, что здесь в каждой комнате спят люди, и не желая их тревожить. Длинный коридор освещался двумя масляными светильниками. На низенькой лавке стояли две бочки с колодезной водой. Небольшой стол в дальнем углу был завален объедками, среди которых что-то шевелилось. То ли обнаглевшие крысы пировали, то ли кот хозяйничал. Смар, стараясь ступать как можно тише, прошел мимо череды закрытых дверей и, засмотревшись на шевеление среди объедков, едва не налетел на полуголого инса, хозяина дома, внезапно появившегося из-за занавески, закрывающей вход на кухню. «Осторожно!» – заспанный инс, похоже, напугался. «Извини», – смутился Смар. «Кто это?» Инс протер глаза, зевнул, прищурился. «Я, Смар». «Смар? Не помню такого. Ты новый постоялец? Где ж я вас размещу-то?» «Не надо меня размещать. Я к Зарту, с докладом. Он здесь сейчас?» «Вечером был здесь». Инс снял со стены легкий берестяной ковшик, зачерпнул из бочки воды. «Но я за ним не слежу. Не обязан». Он приложился губами к ковшику и долго жадно пил, мерно двигая щетинистым подбородком. Капли, словно горошины, падали на скобленный пол и разбивались в черные кляксы. «Это его комната?» – кивнув на ближайшую дверь, спросил Смар. Хотя я без того знал, где расположился Зарт. Нынешний начальник заставы, недавний сотник, получивший новое назначение. «Ага!» – Инс оторвался от ковша, вытер губы. «А чего ты ночью-то? Утром нельзя, что ли? Спит он, наверное?» «Не сплю я», – донеслось из-за двери. Зарт не умел говорить тихо. Голос у него был мощный, раскатистый. Сказывалась долгая служба на прежней должности. «Заходи, Смар, я тебя ждал». 6. Начался дождь, но под крытым соломой навесом не упало ни капли. «Дивная здесь погода», – негромко проговорила Нелти. «А ведь раньше мы этого не замечали». «Мы много раньше не замечали», – пробормотал Логерт. «И, наверное, многого не замечаем сейчас», – хмыкнул Гиз. Под навесом было тесно. Чтобы разместить телегу, Гизу пришлось подвинуть чужих лошадей, стоящих у коновизи. Ишаку места не нашлось, и сейчас ночной дождь мочил его пропыленную шкуру. «Надолго ли мы здесь задержимся?» – спросил Логерт. «Что подсказывает тебе твой дар, брат?» «Ничего», – ответил Гиз. Слабо светились окна близкой казармы, затянутые мутной пленкой. Пахло навозом, мочой и свежескошенной травой. «Мы потеряли время», – сказал Логерт. «Зато спасли свои жизни», – сказал Гиз. «Так ли? Неизвестно, что будет завтра. А обстоятельства оказались сильнее нас, так что давай с этим смиримся. Но нужно решить, что делать дальше». «Мы сбежим», – сказал Гиз. «Не сейчас, но скоро». «Когда именно?» «Может, завтра. Может, через день. Сразу, как за нами перестанут следить. Когда нас будут считать своими. Но почему бы не сейчас?» «Ты все понимаешь не хуже меня, брат. Мы толком не знаем, где находимся. Не знаем, где тут выходы. И можно ли выбраться отсюда незамеченным. Но что мешает нам это узнать?» Гиз не нашелся, что возразить, только пожал плечами. А Логерт продолжал развивать свою идею. Деревня, судя по всему, небольшая. Обойти ее недолго. Осмотреть тут все, разведать как следует. Может, отсюда можно выбраться, минуя главные ворота. По реке, например. А даже если выход один, что ж, устроим переполох, подпалим что-нибудь, коней разгоним и под шумок уйдем. Пока разберут, что к чему, мы уже далеко будем. Лошади-то вот они, свежие, резвые, отдохнувшие. «Хороший план», — едко сказал Гиз. «Самое главное, подробный. А ишака своего бросишь? Или на себе потащишь?» «Надо будет, потащу», — упрямо ответил Логерт. «Не ссорьтесь, ребята», — вмешалась в разговор Нелти. «Не шумите так». «Ну так что?» — понизил голос Логерт. «Спать будем или делом займемся?» «А спать-то ведь хочется», – негромко заметил Гиз. «Успеешь еще отоспаться. И дождь льет». «Тем лучше. Ну, что? Решай, брат». Гиз посмотрел на обступивших телегу лошадей, на мутные окна казарм, на размытые пятна редких уличных фонарей. Подумал о том, что если сбежать сейчас, то с мечом можно распрощаться навсегда. Вспомнил стража. Вспомнил его призыв, переданный белым призраком. «Возвращайся». «А почему бы не осмотреться?» – пробормотал Гиз. «По крайней мере, будем представлять, где находимся». «Вот и я о том же, брат», – поддакнул Логерт. «Мы просто поглядим, что к чему, а уж потом решим, что делать дальше. Все лучше, чем просто сидеть и чего-то ждать». «Ты всегда умел убеждать, старший брат». Гиз спрыгнул с телеги, хлопнул себя по левому бедру, привычно проверяя, на месте ли меч,